эфире программа «Радио Мост». Да, друзья, в эфире программа «Радио Мост», но мне не нравится слово «программа», я всегда говорю «передача», потому как мы передаем вам информацию, а не программируем вас. Но это лично моя такая вот специфическая точка зрения, друзья. 12:33 на часах в Луганской Народной Республике, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, 14:33 в Уфе. А почему говорю про Уфу, вещая из ЛНР? Потому что мы сейчас вещаем на площадке «Нефтерадио», «Нефтерадио.онлайн». Это площадка Уфимского государственного нефтяного технического университета, которому мы безмерно благодарны за то, что вот выделили нам и средства, и такую вот площадочку. Сайт «Нефтерадио», друзья, для всех вас открыт. Заходите, там же есть чат, в который вы можете свободно войти без регистрации даже на сайте. Просто заходите как гость и можете написать там нам сообщение, свои комментарии. Вот, там же я оставил ссылочку на Яндекс.Телемост для того, чтобы подключиться к прямому эфиру нашему. Если у вас есть желание, то подключайтесь, поговорим. Я жду своего соведущего Сидханта Тивари, который сейчас как раз-таки и находится в Уфе, в Республике Башкортостан. Обещал подключиться Сид, наш руководитель студэфира. Написал буквально еще 10 минут, ему нужно для того, чтобы выйти на улицу из лифта, я так понял, да, написал еще 10 минут, я из дома выхожу, из лифта выйду, подключусь сразу. Хорошо, ждем пока Сидханта. Пока послушаем с вами несколько музыкальных композиций, вот, и думаю, к этому времени Сид уже подтянется. Вот, хочу поставить вам песню, которая называется «Poison» в исполнении всего и «Люди», вот, группы. Она, как ни странно, на иностранном языке. Вот я думал, всего и люди, вот скачал, думаю, что-то интересное название. Вот, ну, так или иначе, песня неплохая, послушаем. Ждем пока что еще Сида. Вот, не подключился он еще. Друзья, пока послушаем еще музыки. Вот эта песня вышла совсем недавно, буквально на этой неделе. Есть такой музыкальный исполнитель, как Рич. Он активно поддерживает СВО и постоянно пишет песни. Алло. Поддержку спецоперации. Вот, я слышу Сидханта уже. Привет, Сид. Дети светлые, как бабушек молитвы, руками черными порвали беленький зефир. Слышно меня, Сид? И с ангелами есть прямой эфир. Пока послушайте музыку, а мы поднастроим наш звонок. Прыгали, пинали злые облака. Но никакой, прости, гарантии, что жизнь не подсыпет мышьяка. Маленькие дети большой войны. Маленькие дети там не видны. Пусть сегодня будет недолет. Пусть никто сегодня не умрет. И разговоры про стрельбу чужие наши. И попало дети все рассажены. Погода ясная, но градуша убить мороженого. Все на связи? И мама плачет, кормит. Да, на связи. Папа где-то там. Ну что, мы уже в эфире. Вот, так получилось, что я начал раньше, потому как сделал анонс, что в 12.30 радиомост. Вот. Но так как ты еще был недоступен, поэтому я пока что разговаривал со слушателями, вот, рассказывал им про несколько музыкальных композиций, вот, и с тобой сегодня вот хотел бы поговорить о том мероприятии, которое у вас проходило 1 сентября, вот, это «Нефтестарт», да, оно называлось? Да, его назвали «Нефтестарт», ну, в честь начала учебного года. И, все так собираются на такую большую ярмарку, праздник, люди, да, студенты, разные студенческие сообщества, они пытаются к себе заманить первошей, да, первокурсников, чтобы, вовлечь их в какую-нибудь деятельность. То есть это было типа как день открытых дверей, да? Как бы не совсем, потому что день открытых дверей, он про информацию. Да, а это не единственная цель, не знакомиться со всем, что есть у нас, но и привлечь их непосредственно в активизм. То есть это уже студенты, да, это были абитуриенты? Да. Но нет, это не абитуриенты, это уже с 1 сентября полноценные студенты. То есть первокурсники, которые поступили, вот, мы их, получается, рекрутили для разных, ну, то есть в разные студенческие сообщества, то есть там и спортивные разные секции, да, и наше нефтерадио тоже там было. Ну, я смотрю, там достаточно большое количество людей было, да, сколько приблизительно человек? Ну, несколько тысяч человек там было, одних только первокурсников, там точно больше 2000 было. Точно цифру я не знаю, но точно больше 2000. Вот Илья тоже писал сообщение, что через нашу палатку прошло больше 1000 человек. Расскажи про эту палатку, что это за палатка была? Вот, то есть, ну, представь себе ярмарку, да? То есть, как это происходит? Что есть какой-нибудь шатер, и мы в этом шатре, короче, были, да, у нас там своя студия была такая, и ребята, первокурсники, да, они были разделены на свои группы учебные, да, и у каждой группы, получается, для того, чтобы не было такого, что там все несколько тысяч человек одновременно пришли в какую-то точку, да, то есть были заранее продуманы маршруты их, да, то есть куда сначала они подойдут, куда потом, вот. И то есть таким образом у нас было всего 12 шатров, да, то есть 12 точек, но на одной точке могли быть представлены несколько студенческих сообществ. Вот. И то есть, ну, на нефтерадио у нас отдельно был один шатер, мы ни с кем его не делили. Но там другие разные, то есть разные экологические какие-нибудь, или интеллектуальные, там, или ЦКРМ у нас один огромный шатер был тоже. Вот. То есть, и получается, вот эти группы первокурсников, они ходили по разным шатрам, да, и должны были познакомиться с студенческими активностями, если это их заинтересовало, то и записаться, а также пройти некую, ну, такое, некое испытание, задание сделать какое-нибудь, да, то есть, и в результате этого задания им давалась наклейка. Вот, и их задача была, ну, как, каждого студента набрать все 12 наклеек из всех 12 шатров. Вот, и получается, потом вот эти вот билеты их, да, где, куда они наклеивали эти наклеечки, они потом, ну, то есть, они потом кидали в общую коробку на сцене, и получался там розыгрыш. Вот. То есть вот такой вот праздник был, да. Скажи, какие нужно было задания пройти в шатре нефтерадио, чтобы получить такую вот наклейку? Сначала надо было пройти кроссворд. Отгадать кроссворд. Да, разгадать кроссворд. Вот. Но у нас потом кроссворды закончились, вот, и поэтому у нас, то есть, мы старались их, чтобы побольше пришло в прямой эфир, да, где мы им задавали вопросы. И, ну, то есть там сразу в шатре у вас и прямой эфир был на нефтерадио? Да, да, это была прям, то есть там было оборудование, да, и мы оттуда же проводили прямой эфир. Прямо из шатра вещали? Да, прямо из шатра. Круто. Вот, и, да, то есть мы постарались по максимуму их в прямой эфир пригласить, но физически все равно невозможно было всех позвать, потому что, ну, просто физически это было невозможно. Ну, потому их что их много было, а микрофон один на всех, да, грубо говоря. Да, ну, и говорить 1000 человек одновременно не смогут, будет полная неразбериха. Да, ну, поэтому там на ребят, которые вместе с нами в палатке были, они тоже как-то развлекали, то есть студенты первошей, которые подходили к нам. Вот, то есть я, честно говоря, не знаю, как именно, но что-то там они делали для того, чтобы и другие ребята, которые не в эфире, тоже смогли получить свою наклеечку. К нам подключилась еще Аделина, я вот смотрю. Аделина, привет, как слышно? Привет, все отлично. Давно тебя не было с нами в эфире, мы очень рады, что ты вернулась наконец-то. Да. Да, счастливого всех с Днем Нефтяника, вот. Сегодня День Нефтяника? Да, сегодня День Нефтяника. Поздравляем всех наших нефтеслушателей. Вы попали на нефтерадио, потому что поэтому вы автоматически становитесь нефтяниками. Вот, ну и скажи, вот когда закончились кроссворды, потом был прямой эфир, да, как студенты вообще заинтересованы были радио? Были те, кому это было интересно? Ну, самое главное, что мы увидели, это то, что те люди, которые сначала стеснялись этого, они переставали это стесняться, они такие барьеры уходили, и даже если мы их не совсем, получается, не полностью заинтересовали в активизме в нефтерадио, то, по крайней мере, мы сделали, то есть мы повлияли на них так, что если вдруг мы их позовем на эфир, да, то они от этого вряд ли откажутся, вот. Ну, то есть это было такое первое знакомство у них с радио, да, и некоторые из них, просто увидев микрофон, испытывали некое такое вот, некую нервозность, да, и трепет, можно сказать, да, такой. Да. То есть, когда подходишь к микрофону и думаешь, блин, сейчас меня услышит весь мир по сети, а я тут сейчас как ляпну что-нибудь не то, и все будут с меня смеяться, да? То есть, и это, на самом деле, не только первокурсники так реагировали, то есть у нас было несколько и более старшие ребята тоже подходили к нам, и у них точно такие же волнения были, поэтому в этом плане, то есть, радио уравнивает всех. Скажи, контактами обменялись, но, может быть, кто-то записался вот в нашу команду, ну, чтобы пойти дальше уже? Да, у нас, получается, была также специальная формочка, где ребята оставляли свои контакты для того, чтобы... то есть те, которые немножечко заинтересовались, да, вот. Но мы потом пройдемся по этим контактам, конечно, из них там, скорее всего, половина откинется, но все равно... новые ребята, я уверен, что у нас будут. Даже вот во время эфира последний молодой человек, который у нас был, то есть до Олега Александровича Баулина, вот, он, то есть он прямо заинтересован был в радио. Вот, и... Слушай, ну даже ректор, да, был в вашем шатре, я смотрю. Да, так повезло, то что он мимо нас проходил, я... И вы затянули его в шатер, в эфир его даже вытащили, да? Да. Ну, да, это вообще круто. Сказал, заключительные слова, да, с которыми мы и завершили наш эфир. А долго проходило мероприятие? Да, у нас было 3 часа прямого эфира. Ничего себе, вы рекордсмены. Да. Да, у меня потом голос на самом деле болел. Ну ты писал, да, я тебе приглашал еще вечером на наш международный эфир World Media College and Jazz Love Television, и ты написал, что, блин, я очень устал 3 часа разговаривать без остановки. Ну справился, молодец. Слушай, 3 часа — это тяжело на самом деле, вот, разговаривать без передыху. Да, я это... на себе понял уже после этого, то есть постфактум. Ты понял, как быть все-таки тяжело радиоведущим, да, на самом деле? Некоторые думают, ну что там, он сидит там, болтает и болтает там, да, еще и как бы вообще ничего сложного, сиди себе, разговаривай, да? Но 3 часа выдержать, это дорогого стоит, это серьезное испытание на самом деле. Труд, именно труд, да. Ну ты потрудился на славу, вот, молодец, слушай, такое вот боевое крещение прям, и большое количество народу, я вот смотрю фотографии, друзья, кто слушает сейчас нас, вот, можете зайти в социальной сети ВКонтакте, наша группа называется «Нефтерадио», и там буквально вчера мы опубликовали пост, посвященный как раз-таки нефтестарту, этому мероприятию, и там же есть фотографии, где вы можете посмотреть, как это все происходило. Видео нет случайно? Было бы прикольно еще видео посмотреть. Никто да, не записывал? Видео есть, есть. Местные студенческие СМИ работали? Да, не работали, то есть... Я скину, да, я прямо сейчас даже скину видео от правкома, я не помню, мы в то видео попали или нет, но я точно помню то, что они нас снимали, То есть это, видимо, ну, уже их видеоредакторы, то есть они по-своему решали, что включать, что нет, да, то есть в зависимости от того, каким они хотели сделать видео, вот. Также у нас будет отдельное свое видео от Нефтерадио, потому что ребята, я точно помню, снимали, вот, именно видео снимали, поэтому... Ну, здорово. Слушай, ты где-то по улице идешь, да? Да, вот. Там я сейчас иду к друзьям на шашлыки. Ой, они отлично. Меня позвали. Шашлыки в эфире Нефтерадио. Да, именно шашлыки — это очень важная традиция лета. Да, то есть лето не начинается, пока вы не начнете жарить их, да, на мангале, и лето не уйдет, пока вы не провожаете его с шашлыками. Ага, то есть пока шашлычок не пожаришь, лето будет до самой зимы длиться, да, круглогодично. Да, да. Слушай, ну прикольная традиция у вас такая. Вот, как погода в Уфе? Уже прохладно на самом деле, да, потому что многие уже последние шашлычки пожарили. Ага, вы остались снимаем. Еще, кто не дожарил. Да, поэтому сейчас хоть и прохладно, но не прям холодно, вот. У нас тоже в республике вот сегодня в Луганске похолодало, буквально вчера еще было тепло, а сегодня я проснулся и уже дождь. Ветер, я вышел выгуливать собаку, и достаточно прохладно. Слушай, я еще вот смотрю фотографии, вы присылали здесь, в вашем шатре, также были ребята из Баска, да, Радио Баск, наши коллеги, Маша, Никита, Камиль, Султан, вот, наша ячейка Союза студенческих сетевых радиостанций. Вот, друзья, еще расскажу, что есть такая радиостанция Баск-ФМ. Баск — это Башкирский архитектурно-строительный колледж, поэтому вот с работами ребят, вот с их эфиром вы тоже можете познакомиться. У них есть своя группа «Радио Баск» в социальной сети ВКонтакте. Также есть сайт, где идет прямой эфир, музыка. Вот, удалось пообщаться с ребятами, с коллегами из Баска? Да, я на самом деле был очень рад, что они пришли, потому что до этого у нас был очень ограниченный контакт с ними. Mm-hmm. Да, тут получается у нас такой марафон вместе, и я имена выучил, как они выглядят, выучил. И... Ну, то есть такое первое очное знакомство, широкое такое, да? Да, то есть именно такое настоящее знакомство, да. Ну хорошо, что теперь познакомились очно, и теперь... Вот, наш союз студенческих сетевых радиостанций будет крепнуть. Вот. Аделина, расскажи, как у тебя дела? Давно с тобой вот не общались. Вот, расскажи, чем занимаешься, как прошло лето? Ну, я сижу дома и радуюсь жизни. Но это хорошо. Летом я перестала сидеть дома, и я съездила... Много куда я съездила. Я съездила в Анапу на море полежать, потом в Краснодаре. Просто пожариться, и потом в Москве, чтобы встретиться со многими своими интернет-друзьями. Путешествовала, да? В общем, все лето. Да. Круто. Слушай, чего видела в Анапе, в Краснодаре такого, может быть, самое запоминающееся, что такое запомнилось? В Анапе я... Ну, почти каждый день мы ходили на море, и каждый вечер я его фотографировала, потому что оно было очень красивое. Как потом море? Чистая раз... вода? Да, была чистая. А пляж как? Когда чистый? Да. Пляж чистый, убранный. Окурки не валяются, бутылки там всякая, грязь, знаешь, как обычно идешь по пляжу. То есть песочек приятно на него, да, прилечь, полежать, позагорать. Да, да, все это было чудненько. Как отдыхающие? Много отдыхающих было в Анапе? Мы ходили не на главные пляжи, мы проходили дальше. И там было не так уж и много отдыхающих. Ну, вы старались, где поменьше народу было, да, чтобы поспокойнее, да. Более уютное местечко искали. Да-да. Ездили с кем? С друзьями, с родителями? Ну, с родителями, пусть и к друзьям. Хорошо, вот повидались, отдохнули, как в целом отдых прошел. Отлично. Понравилось. Поедешь еще в Анапу? Там только скучно. Почему? Просто на море. Ну, каждый день море. Все, что можно поделать, это пойти покупаться, или полежать на песке, или покупаться, или полежать на песке. Чего не хватало вот тебе в Анапе, чтобы не было скучно? каких-то еще мероприятий дополнительных, каких-то мест, куда можно сходить погулять в городе. У меня, кстати, вышло так, то, что это был практически гастротур. Я везде, mm-hmm. где была, ела разные блюда. Поделись вот блюдами. Мы недавно обсуждали вот тоже с ребятами из Донецкой Народной Республики блюда Донбасса. Мы говорили про томатное мороженое. Кто-нибудь из вас ел когда-нибудь томатное мороженое? Нет. Первый раз слышу о таком. Вот это томатное мороженое, да, оно его давно, я вот год не скажу точно, чтобы вам не соврать, но его давным-давно еще начали производить у нас в Лисичанске, вот, на Луганщине. Да, ну не знаю, как сейчас вообще его выпускают или нет, ну в самом Лисичанске вряд ли, потому как там, да, война только-только вот закончилась, освободили вот территорию Лисичанска, республика, да. А раньше, да, выпускала там томатное мороженое, но, кстати, говорят, что оно было отвратительное, вот не знаю, насколько, я не пробовал, вот, хотя и жил во времена. Вот Илья подключился, Илья, привет! Привет! Да, приветствую. Привет, привет, Саша, привет, Сидхант. Как ваше настроение? У нас с нами еще Аделина сегодня на связи, Илья. А, ну и Аделине тогда большой привет. Я нахожусь сегодня... в парке культуры и отдыха в Уфе. Вот у меня такой небольшой перерыв между выступлениями. И я, конечно же, с огромной радостью подключился. Мы вам, тоже рады тебя слышать. По эфирам, по совместным, по телемостам давно. Ну как давно? На самом деле недавно. Вот это у меня так давно получалось, что я не выходил. А вы-то всегда выходите. Вот, ну мы тоже все были. Ты знаешь, сегодня особенный день. У нас сегодня и Аделина за долгое время появилась. И ты тоже. Вот. Поэтому сегодня уникальный действительно день. Хорошее воскресенье. 4 сентября. Запомним эту дату. Да, расскажи, что там в парке сейчас происходит у вас. Ну, у нас идет просто небольшой фестиваль, который называется «Динозавры музыки». Мы, да, моя группа «Виачапа» — это динозавр хип-хопа, о чем свидетельство нам выдали в виде диплома, на котором написано «Динозавры хип-хопа». Так что фото я его сделал, обязательно пришлю. Обязательно, хочется посмотреть. Тираннозавры. Да. Или бронтозавры. За 26 лет мы динозаврами настоящими стали, там, птеродактилями, бронхиозаврами, неважно какими, но уже все, превратились в динозавров. А вот сегодня еще хотел сказать, что у нас большой праздник, кроме того, это День нефтяника. Для Сидханта это тоже огромный праздник. Для Он тебя, нам уже сказал об этом, кстати, да. Или нефтерадио, безусловно. Все, кто связан со словом нефть, в этот день празднуют то, что у нас нефть все-таки есть, она не закончилась и не закончится. Значит, у нас у всех все будет хорошо. Вот. И, кроме того, еще хотел в двух словах рассказать о 1 сентября, о мероприятии. Да, давай, Сидхант нам уже рассказал, и теперь от тебя хотелось услышать, как от одного из организаторов этого вот нефтестарта в том числе. Хорошо. Я очень коротко. Во-первых, хочу сказать большое спасибо тебе, потому что ты поддержал идею и предложил помочь с участием. Ну, мы технически просто настолько зашились. Почему? Расскажу. Просто было столько всех мероприятий, что я даже не имел возможности позвонить тебе и вывести тебя в эфир. Но огромная благодарность также Сидханту, который взял на себя самую главную роль, и он с микрофона почти 3 часа не слезал. Молодец. Единственное, да, мы его немножко подменяли минут на 10. Я и ребята с Радио Баск, студенты архитектурно-строительного колледжа. Сидхант успевал перевести немножко дыхание и снова бросался в бой. И вот так вот он точно более 100 человек он проинтервьюировал. Ну, мне так показалось, что более 100, может быть, меньше. Но было народу очень много, вот по фоткам, наверное, ты видел. Да, большое количество людей. Это время 3 часов продолжалось. То есть вот люди менялись. Там было около 2000 всего ребят, молодежи, первокурсников, только первокурсников. Около 2000. И понятно, что через нашу площадку, которая находилась на самом начале пути их маршрута, они проходили практически все. Вот. И мы человек 100, наверное, успели, а может быть и больше, силами Сидханта проинтервьюировать. Офигеть, слушай. Это просто круто. Мощно. Боевое крещение Сидханта, когда такого, я бы сказал, руководителя эфира студенческой радиостанции, да, то есть если человек может делать, это уже серьезная заявка на успех. Чего я желаю всем студентам, которые будут принимать участие в нефтерадио. Мы собрали более тоже где-то 120 контактов от тех людей, которые заинтересовались радио. Я не знаю, сколько отсеется, может быть, отсеется, вот более 100 и отсеется, но если человека 3-4 у нас дальше будут в эфирах принимать участие активное, наверное, мы все будем счастливы и будем понимать, что все делаем не зря. Все-таки это все для ребят делается. Не только для нашего внутреннего кайфа, конечно же, в первую очередь это все для студенчества. Вот, ну и на этом мероприятии проходили, значит, презентации активностей всего нефтяного университета, более 18 направлений. То есть мы были, как нефтерадио, 19-м, скажем так, по счету направлениям студенческих активностей. Это и спорт, это и искусство, и культура, и литература, и творчество танцевальное, творчество рукодельное, всякое разное творчество, всякие разные и инженерное творчество, и наставничество в олимпиадного движения, скажем так, где ребят, школьников готовят студенты к прохождению олимпиад. Такое волонтерство интересное. И, конечно же, экологическое волонтерство, и не экологическое волонтерство. Я это больше называю добровольничество, но они вот пишут, что волонтер. Ну, так или иначе. И вот также была площадка, на которой проходил концерт. Мне кажется, что первокурсники окунулись в эту атмосферу нефтяного в первый же день знаний, да, 1 сентября. И я думаю, что этот заряд им поможет просто почувствовать сразу же, да, при входе в университет, почувствовать, что здесь происходят совершенно необыкновенные вещи. Если быть активным, если принимать во всем участие, можно эти 5 лет провести просто, ну, на каком-то, скажем так, высоком нефтестарте. Вот это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Ребят, мне через несколько минут нужно возвращаться на сцену. Да, Илья, спасибо. Я хотел тебе такой быстро короткий вопрос задать. Мы начали говорить про томатное мороженое. Ты как вот динозавр хип-хопа. Пробовал ли ты томатное мороженое? И вообще слышал про него? Да, конечно, слышал. Я мороженое со вкусом колбасы, томатное, и помидор я тоже. Мороженое, по-моему, даже когда-то сам делал или просто где-то... Его в Лисичанске у нас выпускали одно время. Вот, да, я пробовал, мне, скажу честно, не понравилось. Это было очень, да, очень необычно понравилось для одного раза. Это было здорово. Больше у меня не было прикосновения к этому чуду кулинарного искусства. И поэтому больше я сказать ничего не могу. Но первый раз это было забавно, интересно, необычно. Но вот дочке у меня, младшей дочке, больше всего понравилось мороженое со вкусом колбасы. Про такое я точно не слышал. Хорошо, не будем тебя задерживать. Удачного тебе выступления. Спасибо, Александр. Спасибо, Сидхан. Спасибо, Аделина. Все, рад был слышать. Пока, пока. Пока-пока. Удачи. Спасибо, друзья. Ну вот приятно такой вот неожиданный звоночек, да, друзья, прямо из парка, где проходит фестиваль. Вот Сидхан сегодня на шашлыки, Илья на фестивале, вот Длина дома заряжается позитивными эмоциями. Вот, ну я понял, Длина, что в Анапе тебе понравилось, вот, да, или не очень понравилось, потому что было мало каких-то развлекательных мероприятий. Но море там супер, да, то есть для тех, кто хочет просто побывать в уютной, спокойной обстановке, там, вдали от всех вот этих вот там каких-то городских-то, да, суетливых моментов, да, и городского шума, то самое оно, да, затишье такое. Ну, от отдыхающих убежать не получится. Они все равно там есть, где-то рядом, да? Да. Хорошо, вот вы двигались как вот автобусом, автомобилем? Поездом. То есть на поезде путешествовали, РЖД, да? Да. Да. Как вам поездка на поезде? Ну, в целом нормально, просто сидишь, едешь и Это было длительное путешествие, ну, в плане там сутки, двое, сколько сама дольше находились в поезде? До Анапы было примерно двое суток, от Краснодара до Москвы было сутки, от Москвы до Уфы было тоже сутки, даже немножко меньше. И вот двое суток было тяжелее, чем одни сутки, что логично. Вот интересно еще узнать, как вот сегодня билеты дорогие вот на поезд. Сколько стоят билеты сегодня? Да сколько же мы их брали? Мы брали их очень давно и очень заранее, потому что, например, из Анапы в Москву билеты разлетались просто, не знаю, за час, за два. То есть ничего нужно себе. Было прям успеть зайти. Большой спрос, и да? Да. Ну, получается, жители Москвы, они же покупают себе на югах квартиры, летом приезжают, отдыхают, потом возвращаются. Ну, вот поэтому все возвращаются в Москву из Анапы с моря и раскупают билеты, чтобы попасть домой. Я понял, хорошо. А, слушай, ну а в Краснодаре там, чего там делали? Тоже в гости к кому-то ездили? Да, это были те же люди, что и в Анапе с нами были. У них, получается, есть квартиры и там, и там. Ну, и мы пробыли в Краснодаре всего два дня. За эти два дня мы успели сходить в фудкорт и там поесть, и сходить поиграть в клуб с настольными играми. И все. Я очень хотела встретиться со своей подругой, которая живет в соседнем городе. Но ей что-то было... Ей было... проблемы со здоровьем, чуть-чуть приболела, короче, и поэтому не получилось. Ну ладно, увидитесь в следующий раз еще. Будет повод съездить в Краснодар еще раз, да? Ну, думаю, да. Ну, в целом, не устал от поездок вот таких все-таки из одного города в другой по двое суток в поезде? Тяжело? Да. По одной сутки. Нет, нормально, по одной сутки вообще нормально. Или наоборот, интересно, да, путешествовать вот? Ну, в поезде особо нечего делать. Я просто спала, либо слушала музыку. Угу. Так, практически впустую время шло. Я пробовала читать, но что-то это не получилось. К нам в эфир еще один гость ворвался. Вот моя собачка, вот она пришла ко мне на ручки, вот просится прям, ну, не могу отказать. Любит сидеть с детства, вот приучил ее, вот она привыкла с детства сидеть на руках. И вот уже выросла большая, а все равно лезет. Особенно, когда в эфире, ей, наверное, тоже хочется в эфир. Вот, да, Кнопа? Кнопа сидит и... Наверняка. Пока молчит. Интересно пока, же. Да, пока слушает нас и присматривается. Вот, хорошо. Как твое 1 сентября прошло? Расскажи нам. Учеба началась? У нас должна была быть одна пара, но ее не было, потому что были проблемы с связью у преподавателя. Поэтому я просто просидела дома. У вас онлайн-обучение, что ли? У нас смешанное обучение. Лекции у нас дистанционно, а практики и лабораторные будут очно. Угу. Слушай, я немножко подзабыл, ты тоже в УГНТУ учишься или нет? Да, да, тоже в УГНТУ. Да. Тоже нефтяник. Поздравляю тебя тоже с праздником сегодня, вот день нефтяника. Спасибо. А почему у вас дистанционка? Из-за ковида до сих пор? Ну, в том числе из-за этого, из-за того, что там вроде как новая волна поднимается. Ну и, по-моему, этот формат был удобен в целом для... учреждения, для преподавателей, поэтому... Ну, я тоже такое слышала, и поэтому, может, еще оставили. Ну, то есть смешано, да, нет, там кое-какие... смешанный формат, он... Ага, прям... расскажи, Ситхант. Нет, смешанный формат, он очень хорошо себя, так скажем, зарекомендовал за последние два учебных года. Да, то есть полностью онлайн, оно, то есть, не настолько эффективное, да, да, полностью офлайн оно сейчас уже невозможно, да, и точнее оно возможно, но там надо прикладывать гораздо больше усилий, а в смертном формате получается и то есть именно когда лекции онлайн, а практические занятия офлайн, то именно эффективность обучения она не так сильно падает, и при этом и усилий меньше надо прилагать, и также получается, мобильность как студентов, так и преподавателей, она увеличивается. Да? То есть если, скажем, какой-то преподаватель в какой-нибудь там командировке, она все равно может провести занятия, да, и получается сразу несколько дел одновременно делать. И это достаточно удобно, на самом деле. Вот, да, иногда бывают такие технические проблемы, но они в меньшинстве случаев. Вот. Но у нас тоже сейчас вот... Не во всех городах республики, да, нашей Луганской народной, очное обучение. В некоторых городах очно начали учиться, в некоторых тоже комбинированного плана обучения, вот, и в некоторых полностью удаленно. Вот у нас тоже удаленно, потому как, ну, еще сохраняется режим опасности, вот, потому как продолжают летать ракеты, вот эти «Хаймерсы», да, которые далеко на 300 километров летают, хоть и территорию республики уже освободили полностью, уже она под контролем наших вот войск, народной милиции, но тем не менее вот ракеты все равно иной раз прилетают. И, кстати, вот у нас перед 1 сентября недалеко от моего города, это соседний поселок, называется Червоногвардейская или Криничанка, вот по-народному, как у нас называют просто люди. Туда прям в школу вот прилетел «Хаймерс», разбил полностью. Я, так как будучи журналист, да, с утра прям выезжал на место, мы были там, ну, школу полностью спалили, и вот 1 сентября дети уже остались без этой школы, но их перевели в школы нашего города Кировска, и именно поэтому сделали сейчас онлайн-образование. Тоже пока что еще сохраняется, как я уже сказал, опасность, поэтому пока детки будут учиться дистанционно. Ну, то, что мы им провели онлайн-линейки, да, оно, конечно же, не то, да, хотелось бы, чтобы там с колокольчиками все дела, как обычно, это вот как мы привыкли, но в целях безопасности пока что сделали вот так. У нас не сколько из-за ковида, сколько из-за вот пока что еще таких вот боевых действий. Они, конечно, уже не такие активные, вот, но... активно летают эти «Хаймерсы», да, вот, поэтому онлайн-образование наши тоже встретили родители, ну, по-разному. Кто-то говорит, что невозможно ничему научиться онлайн, сидя перед компьютером, другие, наоборот, как бы говорят, что это нормально, удобно даже. Ну, ковид, кстати, да, когда свирепствовал, то, можно сказать, как был, как тренировка, да, такая вот, потому как тоже и в прошлом году, да, там, когда там сильная пандемия была, онлайн дети занимались, и сегодня, в принципе, уже и преподаватели готовы к такому вот развороту событий, не то, что это как снег на голову, когда бум, и ты не понимаешь, за что тебе взяться, с чего начать, чтобы онлайн-дисциплины вот преподавать. Ну, все-таки с развитием новых технологий, да, поэтому... все меняется. Вот понятно, что если это какие-то практические задания, да, как вот ты говоришь, комбинированного типа, да, или очно-заочное обучение, то понятно, что практику, конечно же, нужно проводить не онлайн, естественно, да. Алло, Сид, ты на связи? Кажется, мы его потеряли. Мы его потеряли. Для шашлыков. Да, наверное, уже думает, пока он там пусть поговорит, а я пока шашлыки поем. Вот, да. Ну вот, как ты считаешь, Эдлина, да? Все-таки практику нужно проводить, да? Не онлайн. Да, разумеется. Ну, мне вот тоже нравится этот смешанный формат, потому что лекции, это можно без разницы, сидишь ты дома или в аудитории, слушаешь, записываешь, так и так. К тому же... Ну да, в целом, мне удобнее даже дома. Угу. О, подключился с видео. А практики лабораторные, ну, это нужно видеть, щупать. Это дистанционно невозможно сделать. Даже если там будут какие-то видео, это совершенно не то. Не тот опыт, который требуется. Да, Сидхант, ты отвалился. Мы подумали, что ты уже начал есть шашлыки. Нет, здесь просто в парке зона такая была, где плохая связь. Сумеречная зона, без Wi-Fi. Да. Нет, то есть в целом, где плохая связь, то есть ни звонки, ни интернет, ну, все плохо работает. Это вдали от города где-то? Нет, это внутри города, в черте. Здесь просто парк такой. Понятно. Так. Слушай, я вот увидел еще в нашем паблике, в Нефтерадио, ты скинул какой-то фильм, в общем, называется он... А, это то видео, которое я говорил, про ком сделал. Кобра? Не, я смотрю какой-то фильм «Кобра» или что-то там ты скинул. Что это за кино? «Кобра» — это индийский фильм. То есть он 31 августа была премьера международная. И, ну, я, честно говоря, не знаю, насколько он хороший, но я знаю, что часть съемок проходила в России. Вот. Слушай, хотел у тебя еще спросить, как у представителя Индии появилась недавно новость о том, что там с вашего флага убрали какие-то английские там гербы или что-то такое. Вот можешь рассказать, что это за тема? Вот, в общем, ладно, я постараюсь без большой политики и истории, но, в общем, как было то, что когда Индия получила независимость, то это было на самом деле не независимость, это был статус доминиона, то есть все еще Индия была британской колонией формально, и, то есть, и даже после, так скажем, после того, как Индия получила свою конституцию, да, то есть мы написали, то есть все вот эти вот дела. Да, то есть после того, как и разделение произошло на Индию и Пакистан, после даже всего вот этого, на протяжении десятилетий в индийских спецслужбах армии все равно были военачальники английские. Вот. И то есть многое символика, она сохранялась со времен колонии. Вот. И самое такое... Ну, как вообще происходила колонизация по всему миру? Это не только Индия, вообще как по всему миру происходило, это самое... То есть она происходила через море. Вот. То есть именно флот — это был главной такой силой, благодаря которой европейцы колонизировали страны Азии и Африки, ну и Латинской Америки. Вот. И... То есть и именно вот флот, да... до сих пор оставался вот с таким символом, там, крест Святого Георгия, да, который важен для английской истории, да, вот этот красный крест у них до сих пор на флаге Англии, не Британии, а на флаге Англии, да, этот красный крест, крест Святого Георгия, вот, он изображен, и вот этот крест Святого Георгия был как раз-таки на флаге индийского флота, вот, военно-морских сил. И вот сейчас, наконец-то, то есть, убирают символику, и сейчас также и этот, как он называется, ну, это авианосец, вот. У нас сейчас свой авианосец новый появился, который... Вот, и вместе с ним как раз-таки и убрали. И, то есть, это авианосец, он на 76% сделан в Индии. Там остальные 24%, они в основном были сделаны с участием России и еще некоторых стран. Вот. То есть, и Индия стала таким, вот, наверное... 4-5 стран всего лишь в мире, у которых есть такие авианосцы, вот, и, то есть, и вместе с ним, вместе с показателем силы, также и Индия убрала символику колонизаторов, вот, и вместо креста Святого Георгия поставила, ну, во-первых, герб, да, 4 льва в шоке, вместе с, как там говорится, с лозунгом, да, вместе с лозунгом наших военно-морских сил на санскрите, и также их поставили на восьмиугольнике, который взят из герба империи маратхов, вот, а империя маратхов — это была, как раз-таки, доминирующая сила в Индии, до колонизации, да, то есть когда британцы колонизировали Индию, то именно империя маратхов была, так скажем, при силе, и также она же, то есть эта империя маратхов, сделала первый индийский военно-морской флот, то есть до этого просто, то есть как бы взять любые империи, да, неважно, Китай, там, Индонезия, Индия, то есть флот, он использовался в основном для транспортировки, mm-hmm. то есть не для баталий, так скажем. Не для военных действий, а, можно сказать, для торговли, да? Да, для торговли, нет, даже если происходили военные действия, то есть там не было таких вот пушек, которых вот, то есть с помощью которых там, в которых стреляли в другие корабли и так далее. Вот, то есть империя Маратхов, она сделала именно вот такие боевые корабли, да, то есть именно с прямой целью уничтожения других кораблей, вот. То есть это был такой именно военно-морской флот. То есть и, да, то есть полностью перешли на свое, да, и убрали символы колонизации. То есть это, на самом деле, очень большой психологический, экономический, то есть в целом эффект приятный, да. Ну так долго, что... слушай, этого не делали, и вот именно сегодня, почему так вот, твое мнение? Ну, это, к сожалению, политика уже наша, да, то есть... Это во многих странах, где, ну, которые были колонизированы, к сожалению, очень долго процессы некоторые происходят. И, кстати говоря, вот очень примечательно, даже вот в видео, которое я отправлял, то там показано то, что был период с 2001 года по 2004, когда тоже убрали этот крест с флага нашего флота. Да, но потом его вернули. Вот, и это произошло после того, как в Индии снова пришла власть Индийского национального конгресса, который правил, то есть, ну, которым Британия передала власть после того, как ушла, ну, типа ушла. Вот. То есть это, можно сказать, ну, очень символично они прям показали то, что, типа, они... не столько за Индию, сколько за Британию, то есть исторически всегда так было, но так они прям символично показали, когда вернули колониальные символы. Ну, то есть сегодня уже Индия показывает, что она отказывается полностью от этих всех колониальных связей, так сказать, да, этих предрассудков, которые так или иначе были там на флагах, да, там еще какая-то геральдика, да, чтобы показывать, да, свою самоидентичность и именно свои корни хочет, и именно, чтобы не доминировало, да, и, так сказать, не ассоциировалась больше индийская там культура, традиция и те же знаки с англичанами. Да, то есть в чем важность вот этой геральдики знаков, это, я сказал, что колониальные символы, они... развивают и оставляют комплекс неполноценности, который остается в народах колонизированных стран. Психологически, да? Да. И во-вторых, то есть это как раз-таки, как сказал посол России в Индии Денис Алипов, то, что вот вместе с этим авианосцем, да, Индия наконец-то пока возвращает свою мощь, да, именно в военном плане. И, то есть, ну, это помогает именно более стабильному развитию мира, вот. Хорошо, слушай, ну, друзья, предлагаю прерваться на сегодня. Мы уже почти час с вами в эфире, 55 минут, если быть точными. Предлагаю прерваться до следующего воскресенья, если вы не против, конечно. Если же есть у вас еще что добавить и рассказать, то тогда готов выслушать вас. Если нет, то предлагаю прерваться и уже встретиться в следующее воскресенье в это же время, 12:30 по луганскому времени, 14:30 по Уфе. Ну, рассказать-то можно всегда, что... Я знаю, тебе есть много чего рассказать. 3 часа можешь в эфире говорить, натренировался в шатре на нефтестарте. Да, конечно. Вот я тогда сейчас на секундочку покажу. Да, давай посмотрим парк. Да, вот здесь у нас зона для шашлыков. Вот. Да. Я сейчас ищу компанию, где она, вот, то есть я их пока не вижу, но они меня увидят, вот. Это лесопарк? Да, это парк лесоводов. О, я там как раз рядом живу. Приходи на шашлыки. Всё, приду, это украсть у вас шашлыки. Ситхант, готовь шампура для Аделины, она сейчас подскочит. Да, да. Мясо много набрали? Без понятия, сейчас увидим. Ага, я понял. Хорошо, ребят, ну что, до новых встреч в эфире, услышимся с вами в воскресенье, как всегда, 12.30, как я уже сказал, по Луганску, 14.30 по Уфе, наша передача называется «Радио Мост», я был рад всех вас сегодня услышать, и Аделину, и Ситханта, и Илью, который вот ворвался нежданно-негаданно к нам в эфир, ну что, услышимся, пока-пока. Да, пока-пока. Ну и, конечно же, спасибо нашим слушателям, кто был сегодня с нами. До новых встреч! Программа «Радио Мост».